Люди были глупы, технологии и прогресс ушли вперед, но люди остались на месте. И как войны за власть шли в прошлом, так и сейчас они идут. А весь мир большинства крутится вокруг до боли повторяющихся потребностей. Но все же Виктор отличался от большинства хотя бы тем, что гордо признавал эти свои потребности и не стеснялся их. 9 Ил-76 уже стоят в ангарах, загруженные десантом. Они готовы вылететь прямо сейчас в любую точку России, чтобы раздавить деструктивные элементы, произнес Виктор, дам отмашку своим работницам и закончив дешевый фарс, который не произвел никакого впечатления на Кристину М. Повстанцы хаоса, аномалии, да хоть ГОК, мне все едино, потому что во всей этой мясорубке ни у кого нет друзей. Как и на мир мне плевать, если он не русский. И если вы хотите повлиять на мои планы, то предлагайте условия, Кристина М. Я внимательно их выслушаю. Условия просты. Мы даем координаты, даем в распоряжении свою агентурскую сеть. Вы убиваете наших врагов на своей территории, помогаете и себе, и нам. А это, Кристина М. все еще держала левую руку на рукояти чемоданчика, но крайне ловко и аккуратно одной рукой достала из внутреннего кармана флеш-карту. Информация с тем, что вы там вероятно найдете. Переговоры продолжились, начался обсуждаться общий план действий. Но несмотря на, казалось бы, нахождение взаимопонимания, то была лишь иллюзия. Ведь после краткого диалога стало предельно понятно, их любая договоренность долго не протянет. И хоть друг у другу они давали обещания и заверяли в исполнении части своих обязательств, но это был лишь вопрос времени и хитрости, которая определит момент удара в спину. Удар в спину, который лучше всего будет нанести, когда один твой враг победит другого врага в ожесточенной схватке. Глава 15. Фактически существование фонда началось еще с первых времен, когда появился первый человек, что возжелал не подчиниться, а подчинить. Хотя формально фонд был создан именно в том виде с этим названием совсем недавно. Впрочем, сути дела это никак не меняет, ведь вне зависимости от названия, сам объект при этом не меняется, за редким исключением. За все это время произошло множество открытий и катастроф. Аномалий было очень много, они были очень разными. Одни оказывались безопасными, другие влияли на мир не так сильно, третьи создавали угрозы жизням групп людей, а имелись и объекты, которым было под силу уничтожить город, страну, планету, саму реальность. Сила очень разнилась, со всем приходилось как-то бороться. Под уничтожением планеты можно было подразумевать нечто, что способно взломать коды ядерных ракет и запустить их все разом. Или же нечто более опасное, как изменение сознания всего человечества. Один приказ и вот, все люди разом вскрывают свои глотки, представляете, а это лишь верхушка айсберга, которые являются аномалией. Так или иначе фонд до сих пор не дал уничтожить ни планету, ни человечество, ни даже так называемую реальность, в которую лезло всякое, как например из 1983 года, как и обладал ресурсами для противодействия практически любой угрозе, даже той, которую, кажется, никак нельзя обезвредить, ведь она может существовать в нескольких суперпозициях сразу. Времена повторяются, раз за разом, раздался тихий голос, среди пустынных барханов. Шатер среди пустыни, полный светлых цветов, был раскинут неожиданно специально, чтобы один из членов совета опять мог посмотреть на ночное небо, а еще для того, чтобы провести одну из личных встреч с еще одной крайне влиятельной фигурой фонда. Сколько раз мы проходим через один и тот же виток цикла, а простые люди это не замечают, они не учат историю, живут сегодняшним днем, сменяются слишком часто, да и живи они вечно, какой в этом смысл, если ты двигаешься вечность не в ту сторону. Мужчина, неопределенного возраста, европеоидной внешности, сидел в позе лотоса, пока один из его помощников наливал чай. Горячий чай для пустыни был всем. Ночью он согревал, чтобы ты не замерз. И днем он тоже согревал, чтобы ты вспотел и не спекся. Одно и то же являлось решением двух проблем, казалось бы, противоположных. «Ваша дочь очень на вас похожа», — раздался второй голос. После этого обладатель второго голоса, внешность которого была скрыта за непроницаемой полуматериальной маской, сел на уготовленное место. Как он появился столь неожиданно, незаметно? Высшее руководство фонда использовало для достижения своих целей ресурсы, о существовании которых никто даже не знает. Разве что одно точно и наверняка могли сказать их враги. Каждая значимая фигура, именуемая ГОКом-смотрителями, повстанцами хаоса, директорами, возможно являющиеся в одиночку всем советом опять или одним из его членов, обладала силой, что не позволяло воздействовать на любые формы энергии вокруг них, на пространство, на время, буквально на все, на что могли воздействовать их враги, даже самые могущественные. Они стояли выше всего этого, были превосходно защищены и есть под угрозой оказывался весь мир людской, то они могли его защитить даже в битве с самим Богом или дьяволом, в зависимости, что именно вы подразумеваете под этими религиозными терминами. Вы специально заставляете ее проделать тот же путь, чтобы получить тот же результат, спросил второй человек, но не второй член совета опять, у первого человека, но не первого члена совета опять. Это уже ни для кого не секрет, время каждого подойдет, сам же знаешь, даже мы смертны. Первый ушел, кто его заменит? В этот раз речь шла о опять один, первом члене совета опять. Порой их совет нес потери, это всегда было сильным потрясением, однако не неожиданным. Как и сама структура фонда была невероятно объемной и огромной. На каждое место имелась своя альтернатива, порой несколько. И если кто-то уходил, то место практически никогда не пустовало. Или пустовало, если замена приходила быстро только из-за двойников, что создавали иллюзию безопасности и контроля. Она идет на риски, сотрудничает с Алым Молотом, хочет не просто победить повстанцев хаоса, а превзойти вас, доказать, что заслуживает вашей похвалы и наверняка претендует на место в совете опять. Только вот рационально ли идти ва-банк на зеро, не лучше бы использовать проверенные способы? Алый Молот, повстанцы хаоса, ГОК аномалии, на данный момент было известно, что Кристина М. хотела накрыть чуть ли не все угрозы фонду сразу, причем без прямого радикального участия самого фонда. Но хватит ли у нее опыта, силы и мастерства, чтобы реализовать подобный план? Да, она была дочерью опять-пять, но некровные связи делали человека способным. Это делали пережитые лишения и совершенные поступки. Всего этого у Кристины М. было предостаточно в контексте простого человека. В случае же с требованиями опять она не была готова. Как и едва ли двое, в лучшем случае трое, из 13 готовы были предположить, что она сможет перерасти роль просто секретаря, одного из помощников. «Я достиг своего максимума, вижу его отчетливо». Приход к нему был ожидаемым, ошибки уже изучены, модернизация плана произведена, но пойдет по нему другой, тот из моих помощников, кто окажется наиболее подходящим. Моя задача отныне создать условия, после чего передать все то, благодаря чему я добрался до этой позиции, а затем вырезать из них же все то, что помешало уйти еще дальше и было по ошибке принято за преимущество, которое являлось таковым лишь на краткой дистанции, но не в перспективе. Это видно только из этой точки, сами они не справятся. Но я уверен, что это правильное решение. Вскоре и совет увидит, почему именно. «Понятно», — произнес второй голос, после чего поднял голову и направил взгляд к тем же звездам, на которые непрерывно смотрел опять-пять, известный среди равных как Этюд. «Крайне дальновидно, другого от тебя и не ждал. Совет опять был влиятелен, но каждый в нем играл некую свою роль, имел свою главную особенность и силу. Там, где не сдюжат все 12 разом, должен был легко справиться 13-й. И целью совета опять, помимо уже все упомянутых ранее, было и нахождение лучших из лучших среди человечества, тех, кто придет к ним на замену и сможет дать фонду еще больше, чем дали они. Кто-то выращивал собственных детей, выбирал среди них их детей, детей их детей и так далее, плодя невероятно огромный род, при этом не давая им пользоваться источником молодости. Жестокий отбор, намеренное ускорение эволюционных процессов, воздействие аномальным объектами на свою будущую замену, к чему только не прибегал фонд, который сам устанавливал правила и сам же их нарушал. И как Бог не следовал Библии, создав ее для управления людьми, так и фонд не следовал своим протоколам и правилам, ведь создал их для других, тех, кто ниже, для масс, которые никогда не поймут концепции ума, но при этом должны как-то плавать среди угроз мира и невежества. Что-то гремит на небе и сверкает. Сложно объяснить варвару из пещеры, что это такое. Пусть это будет бог-громовержец, который бьется с великанами и потому выходить на улицу лишний раз не стоит, а то еще и тебе случайно достанется. Во многом сейчас вся наука являлась как раз приметами, нежели действительно наукой. Было ли это плохо? Такой вопрос не задавался в принципе, ведь куда раньше звучал вопрос, а есть ли альтернатива, а ее и не было, как и создать ее пока что не получилось. Ничего не понимаю, что я вообще установил?» Недовольно ворчал я, нажимая на сенсорный экран. «А установил на свои новые игрушки я много чего, правда в большинстве своем кучу всякого КХМ дерьма, потому что из-за одной поставленной галочки при скачивании начинался какой-то сущий ад, и устав, я просто отложил смартфон, после чего написал на бумажке просьбу к сотруднику и оставил их прямо на столе. Пусть чинит, я ничего не понимаю и устал разбираться. Была теперь во мне некая раздраженность, злость, желание кого-то убить из-за того, что браузер Amiga смог установиться даже на защищенное лучшими криптографами фонда устройства. Однако это было к лучшему, ведь это хоть и не положительные эмоции, но зато они перекрывают воспоминания еще хуже. Так я добрел до Сакуры, уселся в беседке за столик и спросил: «Так значит ты кто?» — спросил странное существо, с волчьим черепом вместо лица. Оно было гуманоидной формы, тело черное-черное, не совсем материальное, а то, что было материальным, непонятно из какой материи вообще состояло. При этом волосы есть обычные, длинные. Ну и морда, как обнаженный череп волка. Без крови, мяса, просто череп и два пустых белых глазных яблока. Смотрит на меня, никак не реагирует. До этого существо вообще пряталось где-то на краю зрения. Однако зрение у меня было хорошее и управлять я им мог, потому намеренно сужал периферию, а затем расширял и где-то вот в золотой середине, нащупанный опытом, удавалось сделать так, чтобы объект оказывался буквально передо мной. А если повторять это часто, то складывалось впечатление, будто бы он всегда находится в поле моего зрения, в нормальном поле, не где-то на краю. Так что я мог его и разглядеть без труда. Или ее фигура у этой сущности не особо мускулинная, хотя и каких-то половых признаков тоже не имелось, так что в целом существо было скорее бесполым. «Ты из той вазы вылезла?» – спросил я, перебирая возможные варианты того, из-за чего это существо здесь появилось. «Извини, если это так и тебя задевает, что я использовал твой дом как урну для мусора. Да, я обращался к существу в женском роде. Потому что, если честно, я не любил обезличивать разумных существ или живых существ. Что же касается возможных вариантов происхождения существа, у меня реально был целый склад бесполезных вещей, которые фонд отдавал мне поиграться, а сам Сто втихаря следил и через меня их изучал. Так или иначе, даже казалось бы самый безопасный объект мог в любой момент оказаться китером. Неизменного в нашем мире молочего было, так что я хотел разобраться в этой проблеме, тем более делать все равно нечего и Кристина М. ко мне уже что-то давно не приходила. Ладно, не из вазы, может тогда из той шкатулки, ао, из книги. Нет-нет, из рамки. Да, точно из рамки вылезла, которую Кристина М. принесла. Верно, сначала мне казалось, что это обратная психология, что она хочет, чтобы я так подумал, специально сделала все явно, но теперь я понимаю, что это была обратная психология. Нет, все куда проще, раздался голос Кристины М., которая уже стояла за моей спиной. На фотографии был объект 096, скромник. Надо будет, чтобы вы еще фильм с ним посмотрели. Я все еще жду своей путевки на курорт, повернувшись, ответил я. И если честно, я думал, вы ее мне и принесли. Нет, я принесла вам тортик, который вы просили. Ао, лично Кристина М. решила принести тортик и взяла его вместо чемоданчика. А что же будет, когда я его съем? Вселенная схлопнется? Нет, это просто торт. Это ложь. Не хотите? Я съем его сама. Ладно, что вам надо? Кристина М. пожала плечами, поставила на центр столика тортик обычный из магазина, после чего начала снова раскладывать свои бумажки. Примечательно, но факт, та сущность, которая сидела до этого на месте, куда села Кристина М., сразу же исчезла. Исчезла вообще из поля моего зрения. Что это могло значить? Исходя из моих личных соображений, которые могут оказаться лютым бредом, я пришел к выводу, что Кристина М. держит во внимании и каким-то образом видит все, что было вокруг нас. Таким образом, край поля ее зрения находился где-то за пределами этой просторной зоны с Сакурой, следовательно, в этом месте та сущность не появится, пока Кристина М. не уйдет. Ну или просто сущность боялась Кристину М. из-за того, что она носит с собой какой-нибудь суперсильный влияющий на реальности, способный убить даже вещь в себе аномальный объект. «Я знаю, что вы подсунули мне под видом подарков аномальный объект», — прямо в лоб заявил я. «Ах, уже познакомились с 1471-ым объектом, что можете сказать? Я не могу его удалить. А еще, чтобы я не нажимал, Амига открывается сам и начинает скачивать какую-то другую фигню. Я из-за этого не могу пользоваться своими устройствами. Амига, да, браузер. Мы установили вам приложение для знакомств на смартфон, чтобы вы могли общаться с другими людьми и социально развиваться. И объект 1471 является мобильным приложением, а не браузером. Вот, Кристина М. дала мне фотографию. После установки приложения 1471, пользователь начинал видеть это существо. А-а, неявно, словно бы оно всегда было на краю взгляда, и установить с ним зрительный контакт было невозможно. Также складывалось ощущение, что оно всегда наблюдает за вами. А еще вам должны были начать приходить фотографии. Понял, кивнул я. Кажется, ничего такого не видел. Фотографии тоже не приходили. Только реклама о горячих милфах в 100 метрах от меня. Собственно и вопрос, кто такие милфы и что они делают в столь охраняемой зоне. Давайте перейдем к более важным вопросам. Вы точно не видели это существо, появляющееся из-за объекта 1471? Зависит от того, когда вы мне дадите прогуляться по миру, я устал сидеть в клетке. А вы точно не попытаетесь сбежать и убить кого-нибудь из совета опять? Будущее полно неопределенности, загадочно ответил я. Но сейчас таких планов нет. Да и вы, в целом, меня сможете сдержать. Третья печать уже так долго держится. А без нее и других даже с последней надеждой справиться будет тяжко. Что уж про багровую десницу говорить или сам совет опять и их личных телохранителей. Резонно. Давайте тогда поступим таким образом. Мы с вами исследуем объект 096 и 1471. Соберем информацию, а затем, нет, хватит кормить меня завтраками. Это ультиматум. Либо так, либо я сижу следующие 100 лет в этой клетке дальше и никак не буду на вас реагировать. Угроза эта была не пустая. Они знали, что я человек принципиальный, хоть и аномальный, и что даже в ущерб себе из-за этих принципов я способен зайти крайне далеко даже из-за, казалось бы, пустяка. Хотя пустяком это выглядело для них, а для меня это было нарушением слова и сделки. Я им помог, мне обещали путевку и отдых, обещали. ХМ, сейчас такая ситуация, начала говорить Кристина М, и действительно была вынуждена несколько оправдываться. Все доступные мне ресурсы брошены на реализацию другого плана, очень важно, важного настолько, что вы хотите использовать меня там. Если так, то в долг я больше не помогаю, простите уж меня, но вам надо поучиться ответственности у своего отца. Он слова данного никогда не нарушал. Возникло напряжение. Я и сам напрягся из-за того, что вспомнил этого ублюдка. Опять этюд. Тип был весьма мерзкий, много чего личного между нами было. Злость свела мои скулы, а сам я едва не потерял самообладание. Кристина М. тоже напряглась, потому что не любила, когда ее сравнивали с кем-то, особенно с отцом. Да, она была его ученицей, возможной заменой, как и куча других кандидатов. Однако она метила куда выше, она не хотела стать вторым этюдом, она хотела стать первой симфонией, если угодно. Подражание она же считала пороком. И каким же ироничным и лицемерным становилось в таком случае ее желание создавать вторых на замену первых. Такой ход мысли и ее слегка выбил из колеи. Тем не менее пауза прекратилась, когда она кивнула. «Да, вы правы. Просьба будет удовлетворена через 3 суток. До тех пор вас больше не потревожу. Проценты. Что?» – спросила уже вставшая и собравшаяся уходить Кристина М. «Компенсация за ожидание. Хочу внести некоторые поправки в договор, раз уж вы не соблюли сроки. Компенсации? А вам наглости не занимать?» Кристина М. уселась обратно. «Уважаю, но не забывайте о своем месте. Вы в позиции просящего, а не фонд». «Да, я это прекрасно понимаю. Но и вы должны понимать мою ситуацию, как и то, почему я всегда рад встрече с вами. Вы одна из немногих, кого я могу считать за равного, с кем я могу поговорить прямо, хоть и через призму недоговорок. А как же Адам? Он мой друг, но он не из того же теста, что я. Вы, ваш отец, другие существа, которых уже язык не поворачивается людьми назвать, а он именно что человек в хорошем смысле. И да, фонд всегда будет моим врагом, а того, что случилось, не изменить. Так что и вы, я усмехнулся, глядя на принесенный тортик, уже можно сказать мой враг, или можно не говорить, но тем не менее я веду диалог с вами открыто и прямо, потому что лично вы в том всем не участвовали, как и большинство новых сотрудников фонда, и хоть это лишь вопрос времени, когда конфликт интересов поставит вопрос ребром снова, обернувшись новой трагедией для вас. Пока что этот день не наступил, и я не хочу, чтобы известное будущее не влияло столь сильно на настоящее, которое не обязано быть еще более ужасным, чем является сейчас. Понимаю вашу позицию, кратко, без какой-либо эмоциональной реакции, ответила Кристина М. Я просто хочу отдохнуть, попробовать сделать это по-настоящему, а не, я махнул рукой, охватывая все то, что находилось в этой зоне содержания, разменивать дни на мимолетные глупости. Вариантов, как это сделать, их было уже испробовано мной множество, в том числе те способы, из-за которых я здесь и нахожусь. Ничто не помогло перекрыть того, что кроется тут. Я стукнул указательным пальцем по виску. Ничто, ни бойня, ни месть, ни помощь другим, ни грех, ни добродетель, ничего не становилось достаточно долговечным, чтобы выделиться на фоне всех других попыток. Я уже по не знаю даже какому сотому или тысячному кругу повторяю попытки, надеясь, что хоть что-то за время поменяется достаточно сильно, чтобы безумное повторение одних и тех же действий наконец-то принесло иной результат. Так забавно, да, ведь ваш отец стремится ровно к обратному, как и вы стремитесь научиться тому же. Ничего забавного в этом не вижу, но вас я услышала. Возможно, я не обладаю достаточной информацией, из-за чего недооценила важность ваших запросов, все так же сдержанно, используя маску монолитной нейтральности, по которой нельзя сказать ничего, Кристина М. кивнула. Так чего конкретно вы хотите? Неужели Океанирум может вам как-то помочь? Нет, он никак не поможет, с грустной улыбкой покачал я головой. И боюсь, моя просьба будет еще сложнее в выполнении, чем аквариум для китов. Глава 16. Наблюдаем за объектом, все в норме, никаких происшествий, хмуро доложил смертник, что сидел внутри бронетранспортера. Он был очень далеко, наблюдал за происходящим через дронов, коих был целый рой в небе. На первом эшелоне отрядов сопровождения объекта находилась снова Илва, а также еще ряд новых и старых отрядов группы Альфа-9 «Последняя надежда». В их числе был и отряд Авеля, который возродился в этот раз куда быстрее. Однако в прямой поле видимости отряды не появлялись. Был задействован огромный ресурс для этой операции, а в какой-то момент к ней присоединился и член Совета 5, хоть большинство об этом и не знало, за исключением разве что Кристины М., а также командира всей группы Альфа-9. «Вы хотели меня видеть?» – спросила Кристина М., выйдя на террасу роскошного ресторана, откуда открывался не менее прекрасный вид на испанское побережье. Яркое солнце, улыбающиеся прохожие, ярмарки, пляжи, городок был небольшой, всего лишь 20 тысяч населения. Однако как же здесь было красиво и спокойно. Неудивительно, что офисные клерки с шестизначными зарплатами покидают свои муравейники каждый год, чтобы приехать в такие места, где нет этой мегаполисной суеты. Ради этого они даже готовы терпеть отсутствие Макдональдса и быстрого интернета. «Присаживайся», — раздался голос Этюда, что сидел на плетенном стуле, спиной к Кристине М., своей дочери. Чувствовалось напряжение между ей и опять-пять, как и несмотря на предложение, а также все приготовления для их встречи, Кристина М. продолжала стоять. В правой ее руке вновь находился чемоданчик. При встречах с отцом она брала его даже чаще, чем при встречах со всякими Викторами из Алых Молотов и даже чем с объектом. Нет, она его не боялась, а страх, если и был, то когда-то там, в далеком детстве. И то, страх этот брал начало из невероятного уважения и величия. Не из-за того, что отец поступал как-то ужасно, хотя такие поступки тоже имели место. Просто он был ей не как отец, а скорее как, если сравнивать с русскими обычаями, то он был главой рода, тем, кто в присутствии своего внука может одним взглядом приструнить своего сына, отца этого внука. Тот, кто окинет всех собравшихся на семейном празднике, и они все умолкнут, чтобы он сказал свое слово. И хоть Кристина М. была дочерью опять-пять, однако тот был старше ее на порядок, потому и относилась она к нему, скорее как к суровому деду, хранящему мудрость поколений. Как и сам опять-пять не давал спуску очередному отпрыску, потому что знал, что стоит на кону. Ответственность его была слишком огромная, куда большая, чем даже у всяких королевских семей прошлого. «Я постою», — настойчиво ответила Кристина М., стремясь показать характер и силу. Ведь именно сильно ее и хотел сделать Этюд, понимая, чем жертвует и чего добивается. Хотя и было несколько грустно от такого ответа, что за столько времени его дочь отдалилась крайне сильно. Наверное, здесь могла быть какая-то душераздирающая арка любви отца и дочери, которые просто из-за окружения были лишены нормальной семьи, но ничего подобного не было и не будет. Кристина М. и Этюд сполна осознали свой долг, и дочь никогда не держала обиды на то, что отец проводил с ней мало времени, а в момент встречи делал из нее инструмент, потому что Этюд был в первую очередь членом совета опять, а не отцом. Как и сам Кристина М., уже давно выросла, ей не нужна была отцовская забота, одобрение и прочая ерунда, в которой нуждались простые люди. Никаких обид, только понимание и принятие своей судьбы, в которых не было места эгоизму. И хоть некоторые еще считали иначе, но себе Кристина М. не врала, четко понимая цель, к которой идет. Она станет заменой опять пять, пройдя тот же путь, через который прошел Этюд. И хоть она могла в это лишь верить, потому что не владела будущим, но пока что помешать ей ничему и никому не удавалось. Если так пойдет дальше, она закрепится как лучший кандидат, а затем добьется и одобрения других членов совета опять, после чего займется тем, ради чего пожертвовала самым дорогим, что у нее было, временем, которое у всех всегда было ограниченным и которое всегда надо было тратить с умом, а не на просмотр чужих кривляний в тиктоках. «Некоторые считают, что ты еще юна и не готова», — продолжал говорить Этюд. Взгляд его был направлен не к морю, а все так же к звездам. Да, сейчас был день и обычные люди не могли их видеть, но Этюд все равно не отрывал взгляда, словно бы глядел в сам космос и пытался услышать его мудрости тайны, что хранит сама бесконечность, внутри которой все человечество лишь точка, даже не отрезок. «Это их право и их долг, считать и давать оценку», — спокойно отвечала Кристина М., давно привыкшая к этому мнению совета опять. И как уже было ранее сказано, она не искала одобрения отца, но также не искала и одобрения совета опять. Она мыслила в иной парадигме, где был ее путь, ее цель и важно было ее достижение. Она к ней идет вне зависимости от чужого мнения. Если совет опять считает, что ее цель и ее путь не нужен им, он не пускает ее в совет опять. Если нужен, пускает. Вне зависимости от исхода ее действия остаются точно такими же, как и само место среди 13, хоть и носило символичный характер, а также открывало много новых дверей для Кристины М. Но даже если она до конца своего пути не сможет занять кресло смотрителя, это не обесценит всего того, что она уже сделала. И не потому что таков порядок вещей мироздания, а потому что она не позволит этого сделать. Ведь оценка остается субъективной, и как субъект Кристина М. была достаточно самостоятельной, что, к слову, также являлось одним из главных критериев отбора в высшее управленческое звено и уж тем более в опять. Потому что худшее, что может случиться с человечеством, если во главе стаи львов встанет баран, а лев никогда не станет ведом чужим мнением. Да, их право, их долг, согласился Этюд, а затем очень сильно удивил Кристину М. Внезапно он сделал то, что совершал настолько редко, что Кристина М. даже забыла, что он на это способен. Он опустил взгляд с небес на землю, к ним, простым смертным, которых он читал как открытые книги и потому они были ему совершенно неинтересны. Даже на свою дочь он смотрел лишь несколько раз за всю жизнь, а если и отводил взгляд от неба, то зачастую этот взгляд был обращен в пустоту еще большую, чем находится в космосе. Но в этот раз взгляд его был осмысленным, а смотрел он на пляж, по которому шел объект. Рядом с ним шла дочь теней, а также ее новый и пока что единственный раб, тот мальчик. Пришлось вывести из города всех мужчин, или ограничить их передвижение иными способами. Из-за этого на самих улицах и на работах остались только женщины, что было забавно и смешно. Сами люди при этом смеялись, ничего не подозревая. Это же так весело, большинство мужчин резко забрали на военные сборы, при этом щедро оплачиваемые. Другим дали кучу выходных, путевки в столицу и даже за границу, весь маленький городок резко опустел, а на улицах найти мужчину любого возраста было крайне трудно. А на то, что некоторые эти мужчины никак не могут попасть в зону, где находятся два аномальных объекта, так то случайности ничего более. Просто пробки на дорогах, или крайне странный человек все никак не отвяжется, не давая тебе добраться до пляжа уже целый час. Ты очень грамотно используешь человеческий ресурс. Смогла все быстро организовать, произнес опять-пять, продолжая смотреть на объект. Благодарю за справедливую оценку. Как думаешь, почему он идет с ней? Очевидно, монстра поймет лишь монстр. После всего, что она натворила, она лишилась и права кого-то осуждать за негуманность. Действительно думаешь, что причина в этом? Этюд закрыл глаза, после чего замолчал. Более он не сказал ни слова, словно бы погрузился глубоко в себя, где обратился ко всем своим знаниям, чтобы продолжить работу. Опять-пять работал всегда, даже когда он вел светскую беседу, его разум был занят чем угодно, но не собеседником, работником, дочерью. Близких людей у него не было, и уже никогда не будет. Как и каждого человека, аномалию и любой объект он воспринимал как набор данных, плюсов и минусов, согласно которым делались выводы. Кто-то скажет, чем он отличался в таком случае от компьютера? Тем, что в отличие от компьютера Этюд понимал каждую вибрацию души, эмоции и чувства. Он был человеком, он испытывал то же, что испытывает каждый. А компьютер этого не мог, как и сострадание оцифровать было невероятно сложно, ведь требовалось обработать невероятное количество данных. С таким справляться сейчас мог лишь самый лучший компьютер, человеческий мозг, улучшенный и дополненный, с программным обеспечением, которое каждый создавал для себя сам с помощью жизненного опыта, своего или чужого. И Этюд создал лучший набор таких программ, а теперь пытался установить на каждого человека то, что нужно было ему. Правда, вместе с тем, он потерял всяческий интерес к жизни, ведь все стало слишком предсказуемым. Как и жизнь, его лишена была привычных радостей, ведь все то, на чем строилась вся культура людей, будь то та же любовь, превращалось из вдохновляющих на подвиги чудес в просто скучную формулу из гормонов и условных реакций, где ты заранее знаешь, какой результат получишь, если уровень окситоцина в твоем партнере будет достаточно высок. Никакой магии, никаких чудес, только химические реакции, которые обесценивают даже материнскую любовь. В мире иллюзий жило человечество, но так ли плохо это было, и стоило ли проливать свет на пещеры, где ютилось большинство? Ради чего? Чтобы вытащить их туда же, где ты сидишь сам лишенный всего, но знающий какую-то правду и истину. В чем тогда ее ценность, и может ли быть она ценна сама по себе? В том, чтобы сделать всех такими же несчастными, как ты сам. Этюд достиг своего предела, он не мог дать на это ответов. Однако, как и все другие, он во что-то верил. Верил в то, что ответ найдет тот, кто будет после него и зайдет еще дальше, пройдя через эту яму, за которой последует холм, а там снова яма и снова холм раз за разом, в надежде, что когда-нибудь хоть что-то закончится, а не станет началом очередного повторения уже случавшегося ранее. «Не люблю солнце и свет», — в очередной раз пожаловалась дочь теней, что хоть и прикрывалась зонтиком, одела плотную одежду, но все равно чувствовала дискомфорт. «Я же в этот момент стоял и смотрел на террасу, чувствуя на себе взгляд пятого. Когда-нибудь я до него доберусь, но, конечно же, не сегодня». И не желая портить свой день, я отвернулся, продолжив идти рядом с дочерью теней, у которой не было выбора. Впрочем, с ней я также пришел к договоренности. День мой, ночь ее. Фонд дал сутки времени. И хоть объектом она была класса кетер, но с учетом, какой ресурс стянули для моего контроля, она тут была меньшим из рисков. Как и сам я взял ее под свою ответственность. Если что-то пойдет не так, то ей мало не покажется, как и достанется ее рабу, которого она хоть и подчинила, потому что такова была ее природа, но ценность каждого ее раба была не меньше ее собственной жизни, возможно, больше. Потому попробуй она сбежать или навредить кому-то, первым достанется этому парню, и достанется весьма сильно, что будет еще большим наказанием, чем прямой физический вред ей. Потому полностью повязанная, она была в состоянии постоянного ужаса и страха. Тем не менее, это было все еще лучше, чем нахождение в зоне содержания. Да и постепенно она привыкала, начиная понимать, что плохое вряд ли случится, потому что для фонда я представляю огромную ценность, раз смог заставить их пойти на подобное. А значит, если я не буду желать устроить ей пытку, то и фонд вряд ли станет ей ее устраивать. Так что мы гуляли по пляжу, почти не общались, изредка обменивались мыслями касательно окружения. После наступила ночь, и дочери теней стало полегче. По ее взгляду было видно, что она постоянно думает лишь о плане побега. Но то и дело ей мешали мысли о том, что она уже видела меня в бою, так еще и Авель маячил на горизонте всегда. Он был мужчиной, но смотрел прямо ей в душу и был неподвластен ей. Да, он силен, куда сильнее, чем может казаться. Но надо еще постараться заставить его сражаться всерьез. «Он же бессмертный», — произнес я, проследив взгляд дочери теней. «Как еще много подобных вам?» — спросила она, привыкая к новому миру, где она далеко не самая большая опасность, и есть огромное количество рыб куда крупнее. Кто его знает, сильнейший долго свое место не держит никогда, о чем бы мы ни вели речь, ведь сила это всегда про конкуренцию. Конкуренты же будут всегда. Хочешь куда-то еще сходить? Не знаю. Мне достаточно и того, что солнце наконец-то начало садиться и скоро наступит ночь. Я слышал, ты хотела жертву в миллион людей, обязательно задушенных, говорил я, попутно садясь прямо на пляжный песок, понимая, что в общественных местах нам такая уж тавтология места не найдется. Зачем это тебе? Силы больше получишь, а зачем волк убивает овец? Такова его природа. Значит, это просто твоя потребность? Нет какой-то великой цели? Цель? Дочь теней задумалась. Есть, конечно же, хотя я уже слабо понимаю то, как мыслят простые люди. Но то, что я делаю на благо им. На благо им, как много тех, кто делает все на благо других, и как мало тех, кто перед этим спрашивает, чем является это благо для других. Жизнь полна страданий и мучений, боли и ужасов. Так разве столь плохо то, что я даю им все, а затем позволяю уйти на пике? Как красиво ты завуалировала подчинение мужчин в качестве рабов, а затем их убийство через удушение. Впрочем, не мне об этом говорить, но будь это возможно, я бы хотел все закончить в момент, когда буду на пике своего счастья. Жаль только этот пик уже пропущен, а вернуться к нему невозможно. Все возможно, не буду спорить, усмехнулся я, просчитав весь наш с ней диалог в голове. Общаться с ней не было интересно, она была крайне примитивной, несмотря на всю свою аномальность. Впрочем, она хотя бы не источает ту ауру, которую в той или иной мере источает любой нормальный человек близ меня. Все следующее время мы просто сидели, она в 3 метрах от меня со своим единственным рабом, что улегся головой на ее колени. Я просто сидел, смотрел на волны, что приходили и уходили, словно бы море дышало. Ветерок был слабый, где-то раздавались веселые девичьи крики группы девушек, что решили ночью поплескаться в воде. Они не хотели расставаться, не хотели заканчивать праздник и идти домой, в свои клетки из стен, где будет тягучая тишина и собственные мысли, связанные с одиночеством. Они хотели, чтобы этот вечер и эта ночь не кончались никогда. Однако это было невозможно. Человек был глубоко социальным существом. Любой одиночка всегда являлся отклонением от нормы, девиацией. Аномальные становились одиночками зачастую против воли, потому что они отличались, следовательно, были обречены являться изгоями. Кто-то это принимал, кто-то из-за этого страдал, но суть не менялась. Так было со мной, с дочерью теней, с Авелем и многим другими, даже не аномальными, а вон просто с высшим руководством опять. А самое жуткое, что именно такие люди, что людьми являются с натяжкой, в результате имеют власть распоряжаться жизнями нормальных, становятся богами и королями, а потом устраивают войны, резню, трагедии. Черные понедельники, простые люди в какой-то момент поднимают взор и задаются вопросами. Нам же это все нахрен не нужно, а почему нужно им? Зачем императрица так желает захватить эту Пруссию? Они не понимают, но просто верят, что какой-то смысл в этом есть. А смысл лишь в том, что люди выше мыслят совершенно иными категориями, и класть они хотели на благо тех, кто ниже их. И даже если и были исключения, то такими благими намерениями они делали все только хуже, чем очередной тиран-самодур. И вот так как-то получалось, что я сидел тут и единственный, кто не презирал меня, дочь теней. Да, она хотела убить меня, отомстить, но в отличие от той же Эрики, в ней не было презрения, отвращения или, боже упаси, жалости, самого опасного из ножей, что могут быть вонзены в душу. Именно с жалостью смотрел на меня опять, чертов ублюдок, главная причина всего того, что случилось со мной, брала и смотрела на меня с жалостью, снисходительно. Какое право он имел на это? Это была пытка, но и за нее я был благодарен. Никогда нельзя было забыть случившегося, потому что тот, кто забудет прошлое, обречен будет повторить в будущем ту же трагедию. И я не забуду, а если представится случай, сделаю так, чтобы эту историю не повторил никто другой. Только бы сил хватило, а эмоции и чувства остались такими же яркими. Отведенные сутки прошли, секунда в секунду подошла Илва. Нам приказано вернуть вас в ваши зоны содержания. Когда-нибудь с меня снимут 4-ю печать, произнес я, поднимаясь на ноги. Найди меня, и я решу твою проблему, или попроси найти меня твоего доктора. Мои просьбы никто исполнять не станет, ответила дочь теней. Возможно, а может и станут, за спрос в нос не бьют, если ты их перед этим не пытаешься убить или превратить в раба. В этот же момент дочь теней резко дернулась, превратившись в размытую тень. Илва даже среагировать не успела и была близка к смерти. Однако прежде чем что-то успело случиться, дочь теней просто упала без чувств. Вслед за ней потерял сознание и мальчик. Нечто очень могущественно мгновенно обезвредило их, а затем коснулось своей воли меня. Я пытался найти взглядом источник этой силы, но не смог. На мне были все печати, я был крайне слаб, да и будь у меня сняты даже две печати, со всем своим физическим восприятием я бы не смог. Тут требовалась сила иного порядка. Да уж, отряхнув брюки, произнес я, глядя на два лежащих тела. Наивно было считать, что она выкинет что-то другое. Впрочем, прогулка мне понравилась. В какой-то момент я, кажется, даже смог почувствовать себя нормальным, а не псом в будке. Или это мне показалось? Мне плевать, не делай резких движений, ответила Илва, начав упаковывать объекты. Амнезия-ка ты попьешь сегодня нормально так, зато хоть выспишься. Я бы тоже хотел нажраться амнезия-ка, но он делает только хуже. И я направился прямиком к смертнику, чтобы не затягивать и не усложнять мою доставку. Сегодня фонд дал мне погулять сутки, значит, в следующий раз можно будет попросить что-то еще большее. Но, конечно, сначала надо будет помочь Кристине М. реализовать ее безумный план по адской резне угроз фонда, запачкав руки в крови уже не только аномалий, но и простых людей, которые просто винтики гигантского механизма. К счастью, для меня это не проблема. И что боец повстанцев хаоса, что солдат ГОК или аномальный гуманоид, убиваю всех с одинаковой легкостью. Ведь на фоне всего сделанного, это уже лишь капля в море. Руководство фонда СЦП по применению амнезиаков одобрено комитетом по этике. Глава 17. Серия терактов и диверсий прогремела по всей России. Правительство мобилизовало весь доступный ему военный и информационный ресурс, старалось все замять, СМИ хранили молчание и население держалось в строжайшей неизвестности. Кто-то говорил о нападении НАТО, другие о инопланетян, третьи о провале испытания оружия, всех окрестили дураками, что выдумывают теории заговора. Всему, как и всегда, находилось более здравое объяснение, или же и вовсе в ход шли цистерны амнезиака. В реальности проходила жесткая подковерная игра, где Алый Молот сделал свой решительный ход. Серия атак и объекты повстанцев хаоса были уничтожены, аномалии захвачены. Однако на этом Виктор не остановился, ведь он не был чьим-то псом, как и его организация существовала отдельно и не была поглощена или уничтожена другими благодаря силе. Силе, с которой приходилось считаться. Наивная дура, усмехнулся в свои усы Виктор, сидя в своем кабинете и получая отчеты. Фонд, ГОК, повстанцы хаоса, другие ублюдки, все они что-то совсем берега попутали, после развала СССР, решили, что Россия слабая и что можно подмять ее так же, как были подмяты другие страны. Однако Алый Молот не собирался отдавать свою родину в чужие руки. Только он будет главенствовать на территории России и других будущих ее регионов. Потому как только была одержана сокрушительная победа, то удар был нанесен сразу по фонду, агентов которых вскрыла контрразведка. Одним за другим сотрудники ликвидировались, а по несанкционированным объектам наносились удары, зачастую приходилось вступать в прямое боестолкновение, потому что служба безопасности оказывала сопротивление, ведь была также хорошо индоктринирована, как и солдаты Алого Молота. Однако это было лишь началом и прелюдией, ведь, как уже можно было понять, Алый Молот нес в себе куда большие амбиции и назывался Алым и Молотом вовсе не просто так. Реваншизм горел в их сердцах, обида развращала разум, и Виктору очень не нравилось то, что происходило в мировой политике сейчас. Он собирался не просто выпнуть всех конкурентов из своей зоны влияния. Он хотел захватить власть и сделать Алый Молот тем, что превзойдет и фонд, и ГОК вместе взятые. Потому едва были нанесены удары, как сразу же в военных рядах назрел мятеж. Кремль был следующей целью, после чего вся страна перейдет под их власть, открыв простор к большему развитию и становлению новой главной силы. И плевать, чего там хотели другие. Башня Кремля, кабинет действующего президента Российской Федерации. Президент говорил по телефону с действующим президентом Соединенных Штатов Америки. Развивающиеся события ставили под угрозу мировой порядок, политический, а не всеобъемлющий. Тем не менее политика была важна, так как лидеры сверхдержав решали очень многое. Если случится переворот, а к власти придут радикалы, то может начаться еще одна война. А война не нужна была ни ГОК, ни фонду, потому что им и так хватало аномальных проблем. Если еще придется спасать людей от их самих, то где-то они не успеют. Будет допущена ошибка и, следовательно, человечество будет под большей угрозой, чем сейчас. Мы работаем. Силы стягиваются к Москве, но враг слишком быстр. Мы не можем его задержать до прибытия сохранивших верность сил, говорил действующий президент РФ. «Все будет в порядке», – раздался голос из трубки. Действующий президент РФ молча перевел взгляд на единственного человека, кто также находился в кабинете, как и он. «Да, все будет в порядке. Фонд и его русский филиал оказывает содействие. Однако в случае моей смерти рекомендую задействовать оговоренный протокол. Принято. Если что-то понадобится от нас, обращайтесь. Мировая стабильность сейчас крайне важна», – отвечал действующий президент США. «Все решится в следующие полчаса. Если не выйду на связь, действуйте». Телефонный разговор был завершен. Президент отложил трубку и сложил руки, подперев ими подбородок. Он был лично знаком с Виктором. Он был очень опасен, потому недооценивать его было нельзя. Прямо сейчас уже два города были под ним, а его бойцы стремились устроить переворот в фактической столице и культурной столице. Потому и был совершен звонок. На случай смены власти имелся ряд протоколов. Если вдруг резко случится нечто, что поставит под угрозу правительство сверхдержав, то придется предпринять ряд действий. На случай такой же критической ситуации, например, в США, действия правительства РФ должны были быть такими же. Что же касается фонда, то он прислал на защиту непосредственно президента лишь одного своего сотрудника, вернее сотрудницу. «Они уже близко», – произнесла Кристина М. «Моя охрана мертва. Они хотят убить лично вас и посеять хаос, в котором смогут реализовать любое безумие. Но благо такой ход был ожидаем». В этот же момент одна из башен взорвалась. Точный удар дрона, снаружи повреждения минимальны, внутри все в труху. Однако они выбрали не ту башню, как и все башни уходили куда глубже вниз, соединяясь с бункерами, в одном из которых находился президент и Кристина М. Бой тем временем перенесся уже внутрь коридоров. Алый молот использовал аномалии, даже те, чье использование было крайне опасно для самого Алого Молота. В результате элитная охрана президента не могла их остановить. Одним за другим они разрывали тела вместе с бронежилетами, а порой и просто превращали их в прах, выжигая потоками чистой энергии или выворачивая тела наизнанку. Уже становился слышен гул дуговых винтовок. После раздался мощный взрыв, и увесистая дверь в бункер оказалась проплавлена. Сработала система защиты, но внутрь хлынул поток огня и давления, также света. Из-за вспышки Кристина М. прикрылась рукой, левой, потому что в правой она держала свой чемоданчик. Далее время словно замедлилось. Одна за другой выезжали перегородки, обгоняя ударную волну и защищая заднюю часть кабинета и президента. Кристина М. же находилась до этих перегородок, однако когда ударная волна и пламя приблизились к ней, то раздался стук, и все давление сошло на нет, а пламя исчезло. В тот же миг вслед за взрывом внутрь хлынул новый поток, но уже выстрелов. Использовались крупные калибры, бойцы в экзоскелетах принесли тяжелое вооружение. Вместе с тем сама дверь продолжала плавиться в дугах электричества. Из-за этого она стала очень мягкой, пули пробивали ее насквозь, а некоторые и вовсе пролетали в созданную брешь. Кристина М. все еще прикрывала лицо рукой, как свет продолжал оставаться столь ярким, что мог ослепить даже бойца в специальных очках. Тем временем чемоданчик издал новый стук, а стенки его слегка расширились и сократились. В момент второго стука прямо от Кристины М. пошла встречная ударная волна, но совершенно иной силы. Встречая пули на своем пути, она сносила их, словно бы пули ударялись о прочный металл. Раздался лязг, деформировавшиеся пули и осколки разлетелись в разные стороны, однако в этот же момент внутрь влетел один из бойцов, что двигался крайне быстро. Его реакция была на совершенно ином уровне, а двигался он среди пуль, словно те стояли на месте. Его целью была ликвидация президента, однако и Кристину М. враг также рассчитывал здесь встретить. Очередной стук, новая ударная волна попыталась сбить стремительного бойца с ног, однако тот лишь слегка замедлился. Внимательно он следил за пальцами Кристины М., ожидая, что та вот-вот откроет чемоданчик. Однако она этого не делала и не успевала сделать. Ее реакция была на ином уровне, более низком. Оказавшись рядом, боец нагнулся и потянулся за чемоданом, чтобы вырвать его вместе с рукой. Однако в этот же момент он ощутил на себе взгляд. Один из глаз Кристины М. вращался словно бешеный, оглядывая все вокруг, а затем остановился на бойце. Раздался крик, и едва отброшенные ранее пули упали на пол, как на стены полетели уже кровавые ошметки командира бригады «Серп». Вслед за ним внутрь кабинета вваливались другие бойцы, пока Кристина М. опускала руку, которой прикрывалась. Одного за другим их буквально разрывало нечто, что появлялось из ниоткуда и с особой циничностью расправлялось с каждым солдатом. Испепеляющий луч рванул к Кристине М., но потускнел по пути. Затем дуговые разряды особого оружия, способного плавить танки, также были рассеяны. Кто-то использовал аномалию, чтобы повлиять на реальность вокруг Кристины М., с целью переместить прямо ей под ноги термобарический боеприпас, но и это не сработало. Одним за другим бойцы погибали, не понимая даже отчего. Стук же становился все чаще, словно бы чемоданчик разгонялся. В какой-то момент начинал образовываться резонанс. Все то органическое, что было на расстоянии 5 метров от Кристины М., начало сгорать из-за накладывающихся ударных волн. Сама же Кристина М. могла манипулировать частотой и точкой резонанса, тем самым быстро ликвидируя самых опасных противников. И когда начало казаться, что чемоданчик вот-вот откроется сам, все успокоилось. Остались лишь изуродованные останки, пепел и поврежденное оружие. Весь цвет бригады «Серб» был уничтожен меньше, чем за минуту. Не помогло ни лучшее оружие, ни аномальные сотрудники, ни возможности пространственного изменения или способности двигаться быстрее пули. Отряд был подготовлен хорошо, но Виктор просто слишком поверил в себя, думая, что все в его руках. А в это же время, пока удар наносил он, думая, что фонд еще не оправился от шока, вызванного нападением на его базы, что переодевшиеся под повстанцев хаоса бойцы Алого Молота смогут кого-то обмануть. Фонд на самом деле специально дал себя ударить, чтобы растянуть силы Алого Молота, пожертвовав частью своих объектов. Зачем? Чтобы затем нанести удар в сердце Алого Молота, который находился в атаке и не сможет быстро перестроиться под оборону. Как и Виктор так сильно хотел убить других, что забыл о необходимости защититься от тех, кто хочет убить его. Подобного маленькой псине, он укусил за хвост дракона и не хотел разжимать челюсти. А в это же время дракон подносил повисшую тушку с помощью своего же укушенного хвоста. Подносил прямо к пасти, чтобы сожрать и не оставить даже костей. Именно для этого Кристина М. и не стала встречать гостей где-то раньше, ожидая их здесь, чтобы они зашли как можно глубже и чтобы до Виктора как можно позже дошло то, что уже начало происходить. «Фонд рассчитывает на продуктивное сотрудничество и в будущем», — произнесла Кристина М., поправив очки и спрятав обратно незримую аномальную сущность, что была поставлена на служение ей. Выходя наружу, Кристина М. переступала через множество тел. Кого-то убила охрана президента, а кто-то был также разорван на части. Трупов постепенно становилось все больше и больше, их пик достигался непосредственно у железной дороги, где был и вход в подземную сеть. «Как много трупов, как мало силы», — произнес я, махая культей, пока позади горел поезд, что доставил не гвардейцев, а трупы из-за ловушки Алого Молота. «Я чуть не умер». «Не ври, тебе ничего не угрожало», — ответил Авель, бросая в сторону выпотрошенное тело. «Столько слов было сказано о бригаде «Серп», мы так готовились, а это был не бой, а бойня». И Авель не преувеличивал. «Да, он был очень силен, как и я, однако помимо нас здесь находились и бойцы МОК. В целом потери наши были намного меньше, чем у врага. Речь буквально о соотношении 1:13. Однако в том не было чуда или случайности. Просто Кристина М. проделала очень большую работу, разделив всю бригаду таким образом, чтобы отдельные ключевые бойцы были направлены на захват объектов фонда. Слитая информация подтолкнула Виктора к такому решению. Он думал, что эффективно расставляет фигуры таким образом, что его лучшие бойцы дрались против наиболее подходящего врага. На деле же он просто разделил всех. И хоть он добился ряда побед, причем весьма серьезных, но в целом надо было принять тот факт, что личный состав лучшей бригады «Серб» сократился в 3 раза. Остатки уже собирались на базе Алого Молота, однако в оборону уходить уже поздно. Выбери он более осторожный сценарий, то в затяжной войне смог бы еще реализовать некоторые свои возможности. А так он потерял всякую инициативу. В результате где-то Алый Молот победил почти без боя, не нанеся особого вреда фонду, захватил какие-то аномалии. А где-то, как здесь, фонд устроил тотальную бойню, не понеся толком потери, вырезав опытные отряды. Тем самым сокращался личный состав, который в ближайшее время восполнить не удастся. Фонд не позволит передохнуть. И теперь оставалось за малым, выследить каждого, добить остатки, не дать алому молоту опомниться. И бежать им толком будет некуда, ведь свою власть они также прямо сейчас теряют. Одним за другим предатели находят свою смерть, проходит жесткая чистка. Переворот захлебнулся в самом начале. Как и никакой революции быть не может, ведь алый молот не смог пошатнуть систему и заставить ее обрушиться под собственным весом. А уже завтра к поддержке действующей власти подключился и ГОК. Хотя нанесенный алым молотом вред был неприятным. Как и похищенные объекты придется искать снова, а затем с боем отбивать у тех, кто их скоро купит. Но главного Кристина М. добилась, ведь она устранила серьезную угрозу, разбив ее на множество угроз поменьше. Когда же будет убит Виктор, то от алого молота не останется ничего, ведь будучи давним врагом всего западного блока, в момент слабости им не протянут руку. Единственный, кто мог бы это сделать, повстанцы хаоса, с нападения на которых все и началось. ГОК также не станет им помогать, а скорее наоборот также окажет правительству РФ помощь в ликвидации мятежников. Ведь перестройки уже построены, системы из здравомыслящих мало кто хотел. Все просчитано, все продумано, все выполнено идеально. И у вас КПК вибрирует, сказал я, указав пальцем уже выросшие руки на локоть Кристины М. Она нахмурилась и поднесла поближе к лицу руку, поправив пиджак указательным и большим пальцем, продолжая держать чемоданчик остальными. Она действительно обнаружив входящий звонок. Это было странно, но она его приняла. «Алло, деточка, ты там в себя что ли поверила? Решила прогнуть меня и моих солдат?» Раздался голос Виктора, который не говорил как тот, кто готов к капитуляции. «Ход, конечно, хороший, да вот только». В этот момент Виктор затянулся дымом из трубки, плотно забитой самым терпким табаком. Он отъехал на своем кожаном стуле чуть назад и закинул ноги на свой стол. «Ты не забыла, кто король игры в долгую? Кто ради победы Москву сжег? Кто в бой бежал с одной винтовкой и пятью патронами на троих, чтобы на Урале танков успели наклепать? Ты думаешь, что сокрушишь нас? Что одним ходом сразу добьешься победы? Поставишь детский мат в три хода?» Виктор выпустил дым, глядя на портреты величайших полководцев своей родины. Пока где-то там шли бои, его базу так и никто вычислить не мог. Ведь помимо простых и надежных калашей, его родина еще славилась разведкой и шпионами. А в последнее время Алый Молот успешно создал и отдел компьютерной криптографии, где дешифровал коды фонда. «Я всегда на шаг впереди, Кристина. Пойми это, ты лишь девочка, которая попала на войну, где надо прятаться за своим папочкой». После чего связь была оборвана, а Кристина наконец-то поняла, как повстанцы хаоса смогли получить доступ к системам фонда в тот день, когда они напали на зону содержания дочери теней и защитника. А этот звонок, он был не только пощечиной. Ведь пока связь держалась и команда фонда пыталась вычислить нахождение Виктора, команда Алого Молота уже вычислила их расположение.